Дорогие дети, снова мы имеем возможность беседовать о самом важном, о спасении наших душ и о вечной жизни. Все это принес нам Иисус Христос, и я уже в порядочной мере познакомила вас с нашим Господом и Спасителем. Сегодня мы будем говорить о еще нескольких эпизодах в жизни Иисуса Христа. Мы сейчас читаем о последних днях нашего Господа на земле. Ему было всего 33 года, но его жизнь уже пришла к концу. Он приготовлял к этому своих учеников, но попутно продолжал делать свое святое дело на земле, исцеляя и помогая на каждом шагу. Однажды он шел в Иерусалим, но по дороге должен был пройти через Самарию. Зная, что евреев не любят в Самарии, потому что евреи относились с презрением к самарянам, Иисус послал человека наперед, чтобы он нашел ему и его ученикам ночлег. Но так как у всех них был вид странствующих из Иерусалима евреев, самаряне отказали Иисусу и вместе для ночлега. Это сильно возмутило учеников, и они просили, чтобы Иисус позволил им свести огонь с неба и истребить этих людей. Но Иисус сказал им: «Я пришел не губить людей, а спасать». И они пошли в другое селение. Но по пути им встретился человек, который сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус ответил ему, что лисицы имеют норы и птицы гнезда, а Сын Человеческий, так назвал себя Иисус, не имеет где преклонить голову. У загоревшегося идти за Христом человека сразу же пропала охота идти за таким учителем. Другому Иисус сказал: «Следуй за мной». Но тот начал просить разрешения подождать, пока его отец умрет, и он похоронит его. Иисус сказал ему, что тогда, может быть, уже поздно. Сейчас нужно идти и проповедовать Евангелие. Третий подошел и тоже изъявил желание идти за Господом, только хотел сначала попрощаться с родственниками. Но Господь сказал, что, взявшись за дело, не оборачиваются назад. Решил идти, значит, иди, и забудь все другое. Так многие, имея доброе намерение идти за Господом, отказывались от этого решения, находя, что это требует слишком большого отказа от себя. Но, к сожалению, кто не готов отказаться от себя, неблагонадежен в Царствии Божием. Когда Иисус пошел дальше, в направлении Иерусалима, но был еще между Самарией и Галилеей в небольшом селении, встретились ему 10 прокаженных, которые остановились вдали, потому что им было запрещено законом подходить близко к здоровым людям. Я уже говорила вам, что болезнь эта заразная и опасная, и лечения тогда еще не было от нее, да и теперь ее только можно остановить, но не излечить. Поэтому эти прокаженные громко кричали Иисусу издали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они пошли, то по дороге очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и подбежал к Иисусу, пал к ногам его, благодаря его, а этот человек был самарянин. Тогда Иисус спросил его: «Не 10 ли вас очистилось? Где же другие 9? Почему они не возвратились воздать славу Богу, и только этот иноплеменник или иностранец нашел нужным возвратиться и поблагодарить?» Иисус сказал этому благодарному человеку: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Спасение, полученное через веру, связано с прощением грехов. Значит, этот человек получил не только исцеление тела, но и прощение грехов и спасение, а остальные, хотя и очистились, не получили самого главного. А я уже читала вам слова Господа: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Нет ему никакой пользы». Иисус продолжал идти в сторону Иерусалима. Так как тогда люди больше ходили пешком, много времени уходило на дорогу. Тогда в Иерусалим шло много народа, потому что приближался праздник Пасхи, а это был самый большой праздник у евреев. Он не только напоминал им выход из Египта и освобождение от гнета фараона, но главным образом спасение от ангела смерти. Помните, когда мы проходили Ветхий Завет, мы говорили о том, как в ту ночь, когда ангел смерти истреблял мальчиков Египта до 2 лет, евреи должны были зарезать ягненка и его кровью помазать косяки дверей, и тогда ангел смерти видя кровь на косяках дверей, проходил мимо такого дома, и люди были спасены от этой ужасной беды. Этот ягненок и его кровь символизировали Спасителя и его кровь, то есть Иисуса Христа, и его пролитую на кресте кровь. Пасха с ее зарезанным ягненком напоминала евреям о Мессии, о Христе. Пасха была важным праздником, и заметьте, что именно на Пасху был распят Иисус. Он наша Пасха, наш ягненок, кровь которого спасает нас от вечной смерти. Вот так в Библии нет ничего лишнего. Все имеет свое глубокое значение. Но читать Библию просто как книгу, а не как Божие откровение, бесполезно. Нужно ее читать именно как Слово Божие, и тогда Бог все откроет и своим духом объяснит. Все в Библии исполнялось в свое время, назначенное Богом. Пока время Иисуса не пришло, его не хватали и не арестовывали, хотя очень хотели сделать это. Фарисеи строили планы, старались уловить Иисуса в его словах, но это никак им не удавалось. Люди никак не могли понять, откуда у Иисуса такая мудрость, что он на все отвечает так авторитетно и ясно. И люди спорили о нем. Одни говорили, что он хороший человек и пророк, другие говорили, что плохой. Многие верили в него как Сына Божьего, и даже в числе вождей были верующие в него. И мы, читая повествование о нем, познакомились с ним, уверовали в него, полюбили его. Ну как можно не любить его и не служить ему? Он достоин славы и поклонения. Он спас нас от вечной погибели, а мы ведь ценим даже тех, кто спасает нас от разных несчастных случаев. Я расскажу вам историю об одном мальчике, который спас свою маленькую сестричку, которая тонула. Когда бабушка узнала, что дети поедут на дачу, она начала сильно беспокоиться. Там было очень хорошо. Был сад, и лес, и пруд. И все же именно из-за этого пруда бабушка боялась больше всего. Она знала, что дети непременно захотят плавать на лодке и просто так нырять, и это всегда опасно, когда близко нет взрослых. Два старших мальчика умели плавать и не боялись воды. Они радостно двинулись в путь, смеясь над бабушкиными опасениями. «Но ваша сестричка не может плавать», — говорила на прощание бабушка с дрожью в голосе. «О, мы не пустим ее к воде. Мы ничего не допустим такого, что может быть опасным для нее», — уверяли мальчики. «Мне бы хотелось, чтобы один из вас был хорошо подготовлен к разным неожиданностям, и чтобы хотя бы один из вас умел давать скорую помощь», — не унималась бабушка. Тогда один из мальчиков сказал, что он будет следить за всем, и что она может смело положиться на него. Сестричке было всего 2 годика, и, конечно, с нее нельзя было свести глаз ни на минуту. Спустя некоторое время дети прибыли на дачу у озера. Погода была теплой, вода в озере была чистой, прозрачной, приятной, и только легкая зыбь чуть-чуть тревожила поверхность воды. Каждый день дети играли на берегу, прыгали с мостика в воду, катались на лодочке, играли на песке. Иногда они играли, будто спасают друг друга, и это было хорошей практикой для них. Однажды неожиданно поднялся сильный ветер, солнце спряталось за тучи, стало темно и холодно, на озере поднялись волны. Мальчики смотрели на волны с удовольствием, но вдруг они увидели, что и маленькая сестричка пришла на берег с ними. «Иди в дом, иди к маме!» — кричали они. Но сестричка не хотела идти домой. Она побежала на мостки и на самом краюшке остановилась, чтобы посмотреть на волны. Сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Она закачалась и упала в воду. Старший мальчик прыгнул вслед за исчезнувшей под водой сестричкой. Теперь нужно было показать свое умение и исполнить данное бабушке обещание. Он без труда нашел сестричку, схватил ее за платьице и потащил к берегу. Младший мальчик уже протягивал руки, чтобы помочь вытащить ее на берег. Вскоре она стояла на берегу, испуганная, промокшая, кричащая изо всех сил. Какой дорогой она показалась мальчикам, и как рады были они, что им удалось спасти ее. Спустя пару недель, когда каникулы окончились, мальчики с мамой и сестричкой приехали в гости к бабушке. Старшего мальчика представили бабушке как маленького героя, и она сразу же догадалась, что ее опасения сбылись, что кого-то пришлось спасать из воды. «Я горжусь тобой, мой маленький герой», — сказала бабушка, когда ей рассказали, что произошло. «Как хорошо быть смелым, всегда готовым спасать людей, попавших в беду. Как благодарны все такому человеку, и как тем более Мы должны быть благодарны нашему Господу за совершенное им спасение наших душ. Он не только рисковал жизнью ради нас, но отдал жизнь свою, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.